Глава 11. В мусорном баке, сброшенном в него свертком, набитым ложными уликами, роется женщина-полицейский. Я сначала обомлел при виде этого зрелища, но тут же успокоился, поняв, что все логично. Раз они оказались достаточно сообразительными, чтобы вычислить меня, им хватило ума откопать и скинутую мной чернуху. Вряд ли они достаточно хорошо разглядели мою внешность, но я все-таки веду себя очень осторожно. Естественно, не околачиваясь поблизости, а наблюдаю через окно ресторана на противоположной стороне улицы, запихивая в себя гамбургер и запивая его водой. В полиции этот отдел называют противокриминальным, что неизменно поражает меня своей абсурдностью, как будто остальные полицейские подразделения прокриминальные. Его сотрудники носят гражданскую одежду, прочесывают местность в поисках улик и свидетелей, а иногда даже находят преступников, вернувшихся к месту совершенного ими злодеяния. Те, кстати, поступают так главным образом по причине глупости и других отклонений в оценке своего поведения. Я же нахожусь здесь по двум конкретным причинам. Во-первых, у меня определенно возникла заморочка. Просто так от нее не отмахнешься, поэтому надо действовать. А чтобы знать, как действовать, нужна информация. И мне уже кое-что стало ясно. В частности, я уже знаю в лицо некоторых полицейских, столь усердно занимающихся мной персонально. Вот, к примеру, эта рыжеволосая девица в белом синтетическом комбинезоне, обследующая место преступления с той же сосредоточенностью, с какой я изучаю интересующее меня досье. Я вижу, как она выходит за территорию, обтянутую желтой лентой, и выносит с собой несколько пакетов, укладывает их в серые пластиковые ящики и стягивает с себя белый комбинезон. Хотя у меня еще не выветрился неприятный осадок, оставленный недавним ужасом, я ощущаю внутренний позыв при виде обтягивающих ее джинсов, тем более что от чувства глубокого удовлетворения, возникшего после моей операции с Майерой 9834, не осталось и следа. Пока ее коллеги расходятся по машинам, рыжеволосая звонит по телефону. Я оплачиваю счет и с безмятежным видом выхожу на улицу, изображая заурядного обывателя, отужинавшего в ресторане в воскресный вечер, подальше от сетей. Ах да, кажется, была еще какая-то причина, приведшая меня сюда. Просто хотелось бы защитить себя, свои сокровища, свою драгоценную жизнь, и я пойду на все, чтобы заставить их убраться с моего пути. Что нашли в мусорном баке? Райм говорил в микрофон головного телефона. «Немного. Но мы уверены, что наследил именно 5.22. Окровавленное бумажное полотенце и пластиковая упаковка со свежей кровью, очевидно, намеревался испачкать ею машину или гараж Уильямса. Я уже отправил образец в лабораторию, чтобы срочно сделали анализ на соответствие ДНК Майеры Уэйнберг. Еще там была компьютерная распечатка ее фотографии, моток винилового пластыря из хоум-депо и одна кроссовка, похоже, совсем новая». «Только одна?» «Ну да, правая». «Возможно, украл ее из дома Уильямса, чтобы оставить след на месте преступления. Его кто-нибудь видел?» «Снайпер и двое ребят из ПНГ. Но он был от них далековато. Вероятно, белый или светлокожий цветной, нормального телосложения, темно-желтая бейсболка, солнцезащитные очки, рюкзак. Возраст и цвет волос не установлены». «Это все?» «Все». «Значит так, во-первых, срочно тащи сюда обнаруженные вещдоки, а после поезжай на место изнасилования и убийства Майеры Уэйнберг и прочеши там все по сетке. Оперативники обещали мне ничего не трогать до твоего приезда. Райм, у меня еще есть одна ниточка». «Вот как? Что за ниточка?» «Мы нашли стикер, прилепленный к свертку с вещдоками. 5.22, несомненно, собирался избавиться от него, но не думаю, что вместе с той записочкой. Что в ней?» «Номер меблированной комнаты в гостинице на Манхэттене, в Верхнем Эстсайде. Хочу проведать ее обитателя». «Полагаешь, это 5.22?» «Нет, я уже позвонила в приемную гостиницу, и мне сказали, что жилец за весь день ни разу не выходил из комнаты. Некто по имени Роберт Джоргенсен». «Сакс, нам надо осмотреть место преступления». «Пошли туда Рона, он справится». «Лучше займись этим сама». «Печенкой чую, между Джоргенсеном и 5.22 существует связь. И если мы хотим выяснить, какая, необходимо поторопиться». Райм и сам это понимал. Кроме того, он вместе с Сакс долго и упорно учил Пуласки прочесывать по сетке, изобретенный им термин, подразумевающий разделение места преступления на квадраты и обследование их один за другим. При этом минимизировалась вероятность пропуска какой-нибудь важной детали. Райм, обуреваемый противоречивыми чувствами начальника и наставника, испытываемыми по отношению к молодому полицейскому, понимал, что тому рано или поздно предстоит провести первое самостоятельное расследование убийства, а потому пора доверять ему серьезные задания. «Ладно», — с явным недовольством проворчал он, — «будем надеяться, этот стикер действительно окажется ниточкой». И, не удержавшись, добавил, «а не пустышкой, на которую только время зря потратим». Сакс рассмеялась. «Мы ведь всякий раз надеемся на это, правда, Райм?» «И Пуласки пусть знает, что не имеет права на ошибку». Разговор закончился, и Райм сообщил Куперу, что вещдоки уже в пути. Затем, задумчиво глядя на список улиц, пробормотал. «Он ушел». Велев Тому переписать на доску, уместившееся в одну строчку, описание внешности подозреваемого 5.22, Райм несколько раз перечитал его. «Вероятно, белый или светлокожий. Интересно, будет ли от этого какой-нибудь толк?» Амелия Сакс сидела на переднем сиденье своего Камаро, припаркованного у тротуара. Предвечерний весенний воздух вливался через открытую дверь в машину, пахнущую старой кожей и машинным маслом. Сакс делала пометки для будущего протокола обследования места преступления. Она всегда записывала свои находки и наблюдения сразу после окончания подобных процедур, зная, как поразительно легко стираются из памяти информация за короткий промежуток времени. Искажаются цвета, левое становится правым, окна и двери перемещаются с одной стены на другую или исчезают вовсе. Сакс остановилась на минуту, в очередной раз задумавшись над хитросплетением обстоятельств нынешнего дела. Еще немного, и убийце удалось бы повесить совершенные им вопиющие преступления на невинного человека. Как такое могло произойти? Ничего подобного в ее практике еще не бывало. Ну, то есть случалось, конечно, что полиции подбрасывали фиктивные улики с целью направить ее по ложному следу, но сегодня Сакс узнала о существовании прям-таки виртуозного устроителя подстав. Ее машина стояла на безлюдной тенистой улочке в двух кварталах от места, где находился тот самый мусорный бак. Боковым зрением Сакс уловила какое-то движение и, погруженная в мысли о подозреваемом 5.22, внезапно испытала неясное чувство тревоги. Подняв глаза, она увидела в зеркало заднего обзора, что к ней по тротуару приближается мужчина. Рассматривая его, сосредоточенно щурясь, Сакс пришла к заключению, что внешне незнакомец выглядел вполне безобидно. Типичный манхэттенский бизнесмен, в одной руке он нес пакет, в какие упаковывают в ресторане еду, купленную на вынос, другой прижимал к уху мобильник, разговаривая на ходу и улыбаясь. Ну что ж, нью-йоркцы любят побаловать себя на ужин блюдом китайской или мексиканской кухни, приобретая его в ближайшем к своему жилищу заведении. Сакс вернулась к своим записям. Закончив, она убрала бумаги в кейс, и тут же до нее дошло, происходит нечто непонятное. Тот мужчина уже давно должен был прошагать мимо, однако он еще даже не поравнялся с ее Камаро. Может, вошел в дом? Сакс обернулась и посмотрела туда, где видела его несколько минут назад. О, нет! На тротуаре слева и чуть позади машины стоял знакомый пакет. Как оказалось, это был лишь своего рода реквизит. Сакс потянулась за своим глоком, но выхватить не успела. Дверь справа рывком распахнулась, и перед ней возникло лицо киллера, щелочки безжалостных глаз и черные отверстия пистолетного дула. В дверь позвонили, и мгновением позже Райм услышал шаги очередного посетителя, на этот раз тяжелые. «Сюда, Лон!» Детектив Лон Селиту кивнул в знак приветствия. Его грузная фигура, казалось, с трудом умещалась в голубых джинсах и темно-бордовой рубашке на выпуск, но особенно удивило Райма то, что коллега был в кроссовках. Ему нечасто доводилось видеть лейтенанта полиции в гражданской одежде, но самое поразительное, она выглядела отутюженной, будто прямо с гладильной доски. Хотя Райм не мог припомнить Селиту в форме, не испещренной бесчисленными складками. Только вокруг того места, где из-под брючного ремня выпирала солидная брюшка, обозначилась измятая ткань рубашки, да сзади на поясе ее оттопыривал не слишком старательно таимый в отсутствии табельной кобуры пистолет. Говорят, он задал стрекача. Ушел с концами, в сердцах вырвалось у Райма. Пол жалобно скрипнул под тяжестью весьма грузного Селиту, неспешно приблизившегося к доскам со схемами. Бегло просмотрев их содержание, он заметил, вот, значит, как вы его окрестили, 5.22, май месяц, 22 число, пояснил Райм. Что нового по русскому делу? Вместо ответа Селиту спросил, этот мистер 5.22 оставил на память о себе что-нибудь осязаемое? Скоро узнаем. Он избавился от поддельных улик, которые хотел подбросить очередной подставе. Их уже везут. Очень любезно с его стороны. Кофе? Чай со льдом? — предложил Том. Да, — ответил Селитов. Спасибо. Кофе. Есть нежирное молоко? 2%. Годится. А печенье, как в прошлый раз? Ну, такое, с шоколадными крошками. Только овсяное. Тоже неплохо. Мел, — обратился Том к Куперу, — вам принести что-нибудь? Если меня увидят с едой или даже стаканом воды возле лабораторного стола, крику не оберешься. Райм тут же парировал. Вряд ли меня можно винить в том, что представители защиты имеют обыкновение требовать того, чтобы из числа вещественных доказательств исключали грязные улики. Не я установил эти правила. «Я смотрю, настроение у тебя так и не поправилось», — заметил Селиту. «Что слышно из Лондона?» «Вот об этом говорить у меня нет ни малейшего желания». «Ладно, побеседуем о чем-нибудь более веселом. У нас есть еще одна проблема». «Меллой?» «Ну да, ему стало известно, что Амелия обследует место преступления, а я дал добро на операцию ПЧР. Он обрадовался, решив, что есть подвижки по делу Денко». Потом загрустил, узнав, что это не так. Позвонил мне и спросил, имеешь ли ты к этому отношение? Линк, за тебя я готов получить по челюсти, но голую задницу подставлять не согласен. Короче, я тебя спалил. А, спасибо, Селиту кивнул Тому, забирая с подноса принесенный для него кофе. Таким же образом был обслужен и Купер, сразу принявшийся за печенье. А мне шотландскую виски, пожалуйста. Надеясь попасть под раздачу, поспешил напомнить о себе Райм. Нет, бросил Том, удаляясь. Сделав недовольную гримасу, Райм возобновил разговор с лейтенантом. «Я-то думал, как только Мэллоу узнает, что мы привлекли ПЧР к участию операции, просто даст нам пинка под зад. Ну, теперь, когда мы раскрутили это дело, поддержка начальства нам не помешает. Что будем делать?» «Шевели мозгами, да побыстрее. Мы должны были позвонить ему еще полчаса назад». Он отпил из чашки кофе и, чуть поколебавшись, отложил недоеденный кусочек печенья, видимо, твердо решив воздержаться. Как ни верти, без помощи Мэллоу не обойтись. Вчетвером этого парня не разыскать. Тогда будем звонить. Готов? Да-да. Селиту набрал номер и нажал кнопку громкой связи. Убавь звук, посоветовал Райм, а то оглохнем от крика. Мэллоу слушает. Из динамика зашуршал ветер, донеслись голоса и звон посуды. Возможно, капитан сидел за столиком на открытом воздухе в каком-нибудь кафе. «Капитан, вы на громкой связи со мной и Линкольном Раймом». «Так объясни мне, что, черт возьми, происходит?» «Мог бы сразу сказать, что ПЧР задействовали в операции, о которой Линкольн говорил со мной накануне. Ты знал, что я отложил до завтра принятие решения относительно любого оперативного мероприятия по этому делу?» «Нет, он не знал», — ответил Райм за Селиту. Детектив тут же вмешался, буркнув: «Я знал достаточно, чтобы самому догадаться». «Это очень трогательно, что каждый из вас старается выгородить друг друга, но вопрос остается все тот же. Почему не известили меня?» «Потому что у нас появилась реальная возможность повязать насильника и убийцу», — объяснил Селиту. «Я решил, что всякое промедление только навредит». «Лейтенант, мы не в игрушки играем. Забыл, как это делается? Ты мне докладываешь, а я принимаю решение». «Простите, капитан, в ту минуту мне казалось, что я поступаю правильно». Молчание. Затем: «Но он от вас ушел». «Да», — подтвердил Райм. «Как это случилось?» «Мы успели вовремя собрать команду, но прикрытие оказалось не на высоте. Неизвестный подошел ближе, чем мы предполагали. Думаю, он засек полицейскую машину или кого-то из ПЧРовцев, кинулся рвать когти и по пути избавился от вещдоков, которые, возможно, на многое прольют свет». «И их сейчас транспортируют в лабораторию в Куинсе или к вам?» Райм бросил на Селиту многозначительный взгляд. «В таких организациях, как департамент полиции Нью-Йорка, нельзя дослужиться до высокого чина без богатого профессионального опыта, целеустремленности и сообразительности. Мэллоу опережал их на добрые полшага». «Я попросил привезти вещдоки сюда, Джо», — признался Райм. «На этот раз...» Вместо зловещего молчания из динамика послышался долгий вздох. «Линкольн, вы понимаете, в чем ваша проблема?» «В конфликте мотивации», — мысленно ответил Райм. «Совершенно очевидно, что у вас конфликт мотиваций. С одной стороны, вами, как советником департамента полиции, движет профессиональный долг. С другой — стремление отмазать своего двоюродного брата. Существует также вероятность того, что его арестовали по ложному обвинению. Но ведь именно это и произошло. А еще по меньшей мере двух человек осудили по ложному обвинению. Райм проинформировал Меллоя о припомненных Флинтлоком делах, связанных с изнасилованием и кражей монет. И я не удивлюсь, когда всплывут и другие подставы. Джо, вы слышали про принцип Локара? Да, вы, кажется, писали о нем в своем учебнике для полицейской академии. Дело в том, что французский криминалист Эдмон Локар утверждал, что преступник непременно оставляет свои следы на месте преступления или на жертве. Он говорил, в частности, о пыли, но данное правило относится ко многим веществам и типам улик. Иногда след бывает трудно найти, но он всегда есть. Принцип Локара – руководство к действию для нас, Джо. Но мы имеем дело с преступником, пользующимся им как своим инструментом. Это его модус операнди. Он убивает безнаказанно, потому что отправляет под суд кого-то другого, знает точно, когда нанести удар и какие улики подбросить. Оперативники, следователи, криминалисты, адвокаты и судьи – все пляшут под его дудку и становятся соучастниками преступления. Джо, я прошу вас о помощи не ради моего родственника. Мы должны остановить очень опасного человека. На сей раз в динамике воцарилась тишина иного рода. Окей. Разрешаю вам продолжать расследование этого дела. Селиту изумленно поднял бровь. Но с оговоркой. Держите меня в курсе любых подвижек и изменений. Даже самых, казалось бы, незначительных. Ну, само собой разумеется. А тебя, Лон, если еще раз попытаешься темнить со мной, переведу в бухгалтерию. Понятно? Так точно, капитан. И поскольку ты сейчас с Линкольном, могу предположить, что тебе больше не хочется заниматься Владимиром Диенко. У Пити Джименеза все под контролем. Он с самого начала плотно занимался этим делом и лично участвовал в расстановке всех наших капканов на русского. А сетью осведомителей, насколько я помню, руководит Делрей, и он же отвечает за взаимодействие с федералами, верно? Так точно. Ладно, я отстраняю тебя от этого дела. Временно. Начинайте собирать материалы на неизвестного подозреваемого. Я хочу сказать, направьте мне рапорт об открытии уголовного дела, поскольку вы и так уж занимались им у меня за спиной. А теперь слушайте меня внимательно. Я не поручаю ни вам, ни кому-либо еще расследовать обстоятельства того, как осудили непричастных к преступлениям людей. Об этом речь сейчас не идет. И никакой самодеятельности. Вы работаете только по сегодняшнему изнасилованию с убийством. Точка. Возможно, в рамках своего модус операнди преступник и пытался свалить на кого-то вину за содеянное. Но это все, что вы можете сказать, и лишь в том случае, если вопрос всплывет сам собой. Никакой личной инициативы, и ради бога, не вздумайте проболтаться газетчикам. «Я не общаюсь с газетчиками», — ответил Райан. «Кому вообще это нужно? Однако нам надо ознакомиться с предыдущими делами, чтобы понять, как действует преступник». «Этого я вам не запрещал», — произнес капитан твердым, но не строгим голосом. «Держите меня в курсе». И положил трубку. «Ну вот мы и при деле», — с облегчением выдохнул Селиту и, немного подумав, отправил в рот остаток печенья, запив его остывшим кофе. Стоя возле бордюра в компании трех мужчин, Амелия беседовала с одним из них, невысоким крепышом, незадолго до этого рывком распахнувшим дверь ее Камару и наставившим на нее пистолет. Он оказался никаким не 5-22, а сотрудником Федерального агентства по борьбе с наркотиками. «Мы все еще выясняем, как это могло произойти», — объяснял крепыш, поглядывая на своего босса, помощника спецагента бруклинского отделения АБН. Тот добавил, «совсем скоро у нас будет дополнительная информация». Когда под пистолетным дулом Сакс медленно подняла руки и сказала, что она из полиции, агент забрал у нее оружие и тщательно изучил служебное удостоверение, придирчиво сверив фотографию с оригиналом, после чего вернул ей пистолет, недоуменно качая головой, ничего не понимаю. Он извинился, но лицо его выражало скорее растерянность, чем сожаление. Через какое-то время подоспели его босс и два других агента и объяснили, как все произошло. Дело в том, что в бруклинское отделение агентства по борьбе с наркотиками поступил анонимный звонок. Неизвестный сообщил из телефона автомата о предполагаемой разборке наркодилеров, в которой женщина, похожая по описанию на Сакс, только что застрелила своего конкурента. «Мы тут как раз проводим оперативные мероприятия», — продолжал помощник спецагента. «Расследуем недавнюю серию убийств торговцев и поставщиков наркотиков». Он кивнул головой в сторону агента, пытавшегося арестовать Сакс. «Энтони живет в квартале от этого места. Начальник оперативного отдела послал его сюда, чтобы оценить обстановку, пока не прибудет группа захвата». Мне показалось, что вы собираетесь уехать, и я решил действовать, подхватив для отвода глаз пару брошенных пакетов из-под заказов на вынос, — добавил Энтони. Вот черт! Только теперь до него начал доходить смысл того, что могло случиться. Лицо агента стало пепельно-серым. Сакс знала, что у Глоков очень легко срабатывает спусковой механизм. Одно неверное движение пальцем, и валялась бы она сейчас с простреленной головой. «Что вы тут делали?» — спросил ее помощник спецагента. «Мы расследуем изнасилование с убийством». Она не стала вдаваться в подробности того, как 522 подставляет вместо себя непричастных к делу людей. «Могу предположить, что подозреваемый засек меня и сделал ложный вызов, желая затруднить преследование, а заодно прикончить меня руками моих же коллег из правоохранительных органов». Федеральный агент хмуро покачал головой. «В чем дело?» — спросил его Сакс. «Да просто слишком уж ушлый этот парень. Позвони он в полицию, как поступило бы большинство обычных людей на его месте, там бы сразу поняли, что речь идет о вашей операции, и узнали вас по описанию. Следовательно, он сознательно обратился к нам. А нам было сообщено только то, что вы вооружены и очень опасны, а потому мы готовились действовать решительно и открывать огонь при первой вашей попытке воспользоваться оружием». А Баяновец опять нахмурился. «Умно». «И стрёмно, мать его!» — снова добавил все еще бледный Энтони. Агенты отправились в освояси, а Сакс позвонил Райму и рассказал о происшествии. Поразмыслив над услышанным, криминалист задался риторическим вопросом. «Значит, он вызвал именно федералов?» «Ну да. Можно подумать, он знал об этой операции АБН против местных наркодилеров и о том, что агент, чуть не повязавший тебя, живет по соседству». «Он не мог этого знать», — возразил Сакс. «Твоими бустами, но одно ему известно совершенно точно». «Что именно?» «Место, где ты находишься. А значит, он наблюдает за тобой. Будь осторожен, Сакс». Райм пересказал Селиту о том, как 522 подставил Сакс в Бруклине. «Думаешь, его рук дело?» «Похоже на то». Детективы стали гадать, каким образом преступнику удалось добыть нужную информацию, но так и не нашли вразумительного объяснения. В это время задребезжал телефон. Райм взглянул на определитель номера и поспешно ответил: «Да, инспектор». В динамике раздался голос инспектора Лонгхерст. «Как самочувствие, детектив Райм?» «Хорошо. Рада за вас. Я просто хотела сообщить о том, что мы обнаружили берлогу Логана. Оказалось, он вовсе не в Манчестере, а неподалеку, в Олдеме, к востоку от города. Один из осведомителей, Дэнни Крюгера, доложил, что мужчина, предположительно Ричард Логан, пытался приобрести отдельные компоненты огнестрельного оружия. Обратите внимание, не готовый ствол, а разрозненные его детали. Но если запчасти годятся для замены износившихся, из них с таким же успехом можно собрать новенькую винтовку». «Винтовку?» — переспросил Райм. «Да, причем крупного калибра. Логан предъявил какое-нибудь удостоверение личности?» «Нет, хотя, кажется, прикидывался американским военным, якобы пообещал в обмен продать торговцам оружия большое количество боеприпасов с хорошей скидкой и даже показывал оригиналы инвентаризационных описей и технических характеристик». «Выходит, приманка в Лондоне сработала?» «Будем надеяться. А теперь по поводу логова преступника. У нас есть очень надежные контакты в индийской диаспоре Олдома. Они прослышали об американце, снявшем старый дом в окрестностях городка. Мы разыскали тот дом, хотя обыск пока не производили. Для этого уже выдвинута оперативная группа, но мы решили сперва посоветоваться с вами». Лонгхерст продолжала: «Так вот, детектив, как подсказывает мне профессиональное чутье, Логан пока не подозревает, что мы знаем, где он отлеживается. А в доме, как пить дать, имеются весьма существенные улики. Я связалась со знакомыми ребятами из МИ-5 и позаимствовала у них одну дорогостоящую игрушку, видеокамеру с высокой разрешающей способностью. Мы хотели бы, чтобы в ходе обыска вы с ее помощью направляли одного из наших сотрудников и высказывали свои замечания и делились наблюдениями. Камеру доставят в наше распоряжение минут через 40. Чтобы произвести доскональный обыск большого строения со всеми входами и путями отхода, обшарить каждый угол, изучить содержимое ящиков и полок, заглянуть под матрасы и в бачки унитазов, понадобится целая ночь». «Но почему именно сейчас?» Райм чувствовал, какую серьезную опасность представляет 522, а если принять во внимание фактор времени, тенденцию к сокращению интервалов между преступлениями, в частности то, что практически непосредственно за делом Артура последовало сегодняшнее убийство, становится понятно, что надо спешить. Самое последнее происшествие внушает особую тревогу. 5.22 начал действовать против их группы и едва не подставил Сакс под пулю. Так соглашаться или нет? После непродолжительных, но мучительных колебаний Райм ответил: «Инспектор, мне очень жаль, но у нас здесь серьезные события. Совершена серия убийств. Я вынужден сосредоточиться на их расследовании». «Понимаю. Непоколебимая британская сдержанность. Вам придется полностью взять на себя руководство оперативно-следственными мероприятиями по делу Логана». «Разумеется, детектив. Вы вольны самостоятельно принимать любое решение». «Благодарю за доверие. Мы сами во всем разберемся. Буду держать вас в курсе. А сейчас мне, пожалуй, пора заняться текущими делами. Желаю удачи». «Взаимно, детектив». Линкольну Райму было совсем непросто отказаться от личного участия в охоте на такого зверя, как киллер Ричард Логан, однако решение принято. 5.22 стал для криминалиста первоочередной и единственной целью. «Мел, иди к телефону и выясни, когда, черт возьми, нам доставят вещдоки из Бруклина».